Кристин низко склонилась к самым коленям, обхватив голову руками. При этих словах она взглянула на отца, бледная, в полном отчаянии. «Жестоко с моей стороны было рассказать вам это. Ох, Симон просил меня, только об этом он меня и просил, чтобы я пожалела вас и не сообщала вам самого худшего». «Симон просил тебя пожалеть меня». Она услышала страдания в его голосе и поняла, было тоже жестокостью с ее стороны сказать ему, что чужой человек счел необходимым напомнить ей о жалости к отцу. Тут Лавранс присел к ней, взял в свои руки ее руку и положил ее себе на колено. «Это было жестоко, моя Кристин», — сказал он ласково и печально. «Ты добра со всеми, дитя мое хорошее. Но я понял давно уже, что ты можешь быть жестокой с теми, кого любишь слишком сильно. Ради Бога, Кристин, избавь меня от того, чтобы мне нужно было бояться за тебя. Не принесла бы эта твоя необузданность еще большего горя тебе и твоим. Ты брыкаешься, как молодая лошадь, которую впервые привязали к столбу, а ведь ты привязана корнями сердца своего». Рыдая, приникла она к нему, и отец крепко обнял ее и прижал к себе. Так они долго сидели, но Лавранс больше ничего не говорил. Наконец он приподнял ее голову. «Ты совсем черная», — сказал он с легкой улыбкой. «Вот там в углу лежит тряпка, только ты об нее еще больше испачкаешься. Ступай домой и умойся, а то, глядя на тебя, все поймут, что ты сидела на коленях у кузнеца». Он нежно вытолкал дочь за дверь, закрыл ее и немного постоял. Потом, шатаясь, сделал несколько шагов к скамейке, рухнул на нее и остался сидеть, упершись затылком в бревна стены и закинув кверху искаженное лицо. Изо всех сил прижимал он руку к тому месту, где билось сердце. «Сколько же это может продолжаться? Не хватает воздуха, слабости, темнота перед глазами. Боль, распространившаяся в руку от сердца, которая боролась и трепетала, отбивала несколько ударов и потом опять останавливалась, трепеща, кровь стучала в жилах на шее. Ничего, ничего, скоро пройдет. Это всегда проходит, стоит только ему спокойно посидеть. Но опять возвращается все чаще и чаще». Эрленд назначил людям со своего корабля местом встречи остров Вей, а тем временем сам немного задержался в Йорюнгорде, отправившись с Симоном на охоту на матерого медведя, причинявшего много вреда скоту, пасшемуся на горном выгоне. Когда он вернулся с охоты домой, его ждало там известие, что его люди подрались с горожанами, и ему пришлось поспешить на север, чтобы выручать своих. У Лавранса было там какое-то дело, и поэтому он поехал верхом вместе с зятем. Время шло уже к осеннему празднику Святого Улова, когда они прибыли на остров. Там уже стоял на якоре корабль Эрлинга, сына Виткина, а за вечерней в церкви Святого Петра они встретили самого наместника. Он отправился вместе с ними на монастырское подворье, где остановился Лавранс, отужинал там с ними и послал своих людей на корабль принести оттуда особо хорошего французского вина, которое он достал в Нидросе. Но беседа за вином проходила вяло. Эрлин сидел, погруженный в свои собственные думы, с веселым огоньком в глазах, который у него всегда появлялся, когда впереди предстояло что-то новое. Но слушал рассеянно речи других. Лавранс только прихлебывал вино, и господин Эрлинг молчал. «У тебя усталый вид, родич», — сказал ему Эрлинг. Оказывается, в прошлую ночь при переходе через залив они встретились с бурной погодой, и Эрлингу пришлось все время быть наверху. «И тебе придется скакать, сломя голову, если ты хочешь добраться до Тюнсберга ко дню Святого Лаврентия. К тому же большого удовольствия или покоя себе ты и там не найдешь, если магистр Поль сейчас с королем. Да, а ты не зайдешь в Тюнсберг по пути? Разве только чтобы осведомиться, не пошлет ли король своей матери ласкового сыновьего привета? Эрлин засмеялся. Или не отправит ли епископ Эутфин какого-нибудь известия фру Ингебьорг? Многих изумляет, что ты отплываешь в Данию в такое время, когда все военачальники направляются на совещание в Тюнсберг, — сказал господин Эрлинг. Не странно ли, что люди всегда изумляются мне? Но ведь может же у меня явиться желание посмотреть немного на добрые обычаи, каких я не видел с тех самых пор, как был в последний раз в Дании, снова принять участие в турнире. Да, еще если наша родственница пригласила нас, ведь с ней теперь никто не хочет знаться из ее родных здесь, в Норвегии, кроме Мюнана и меня. Мюнана, Эрлинг наморщил брови, потом рассмеялся. Разве в этом, я чуть не сказал старом, кабане еще осталось столько жизни, что он в состоянии передвигать свою тушу? Итак, значит, герцог Кнут собирается устраивать турниры. Конечно, и Мюнан выйдет на ристалище. Да, и жаль мне тебя, Эрлинг, что ты не хочешь поехать с нами и взглянуть на это зрелище. Эрлинг тоже засмеялся. Я замечаю, что ты боишься. Не для того ли пригласила нас фру Ингебьорг к себе на эти крестины, чтобы мы заварили там пиво совсем для другого пиршества и не позвали на него ее? Но ты же сам прекрасно знаешь, что у меня слишком неловкие лапы и слишком легкомысленное сердце, чтобы меня можно было использовать для тайных целей, а Мюнану вы уж повыдергали все зубы. Ну нет... Мы с этой стороны вовсе не так уж боимся заговоров. Ведь теперь Ингебьорг, дочь Хокона, должна бы вполне уяснить себе, что она потеряла всякие права в своей родной стране с тех пор, как вышла замуж за этого Порса. Трудно было бы ей ступить хотя бы одной ногой на наш порог, раз она вложила свою руку в руку человека, даже мизинца, которого мы не хотим видеть в пределах своих границ. Да... «С вашей стороны было умно разлучить мальчика с его матерью», — мрачно сказал Эрленд. «Он еще ребенок. А уже у нас, норвежцев, есть основания высоко держать голову, когда подумаем о короле, которому мы клялись в верности. Замолчи», — сказал Эрленд тихо и сокрушенно. «Это, несомненно, неправда». Оба собеседника поняли по его виду, что он сам знает, что это правда.